как бы ни пришлось гонять порожние корабли. Если такое случится, на обратном пути зайдем на Ямайку, догрузимся в порт Антонио или порт Мария. Зачем возиться с сахаром? Ладно, это ваше дело. Зря планируете набег на Куракао. Там точно ничего нет. По нашим сведениям, склады в порту еще больше, чем в Маракайбо. Опять хотите загрузиться сахаром? Точных данных о товарах на складах нет. В 50 километрах от порта находится большой город Валенсия. Планируете налет на Валенсию? Смело. В городе совсем маленький гарнизон, не более 100 человек. Удачи вам, счастливчики. Будет интересно посмотреть на результаты. От губернатора братья отправились в лагерь. Им не терпелось узнать результаты первого дня работы казино. Когда они пришли к губернатору с просьбой разрешить открыть игру в трактирах и ресторанах, барон Бретт просто пожал плечами. «Это ваше право. Никто не запрещает посетителям играть в питейных заведениях». Быстро изготовили рулетки, игровые столы для игр в кости и карты. Начали с трактиров и ресторанов в лагере. Если ожидания оправдаются, то сегодня же их установят в остальных заведениях. Ожидание оправдалось по самой высокой шкале. Вполне оправданное недоверие к сдающему карты соседу за обычным столом полностью исчезло, когда игру вел человек со стороны заведения. С такой выручкой в море выходить не надо. Грабеж по высшему разряду и вполне законный. Водолазный старшина Мопти прислал гонца. Он всегда так поступал, если находил дорогой груз или сложный вариант судоподъема. На этот раз получили и то, и другое одновременно. По утверждениям Мопти, лежащий на песке галеон загружен серебром. Корабль явно попал в ураган. На пеньках от мачт были отчетливо видны следы топора. Братья уже знали смысл команды рубить мачты. По этой команде сначала подрубали мачты у палубы, затем рубили ванты. Лишившись вант, мачта под давлением наполненных ветром парусов сразу ломается. Самое опасное, если она сломается под палубой, тогда кораблю конец. Комель разрушит палубный настил. Вода начнет поступать внутрь терпящего бедствия судна. Для того, чтобы поднять или опустить паруса, на мачту никто не лезет. Все операции с парусами выполняются с палубы. Но при сильном ветре человеку не хватит сил справиться со шкотами и фалами. Подобная авария может произойти только в случае неожиданного усиления ветра. Само «неожиданное» в кавычках изменение погоды возможно, если экипаж не смотрит вокруг или пьян. Причина гибели данного галеона братьев не заинтересовала. Следовало определить возможность подъема или разгрузки конкретного корабля. По словам Мопти, носовая часть верхней палубы лежит на глубине 30 метров. Кормовая часть находилась на глубине 20 метров. Корабль нельзя ни поднять, ни разгрузить. У них просто нет таких возможностей. Кормовой люк трюма небрежно открыт. Похоже, Мопти сорвал закрытие с помощью кошки. Затем исхитрился достать образцы груза. Саша и Вова надели водолазное снаряжение и повисли на отметке в 10 метров. Лодки медленно обошли вокруг галеона. Нет, ни малейшей зацепки они не нашли. Существующее снаряжение и оборудование не позволяло поднять или разгрузить этот корабль. Уставшие близнецы легли на палубе. Саша задумчиво смотрел на облака. Вова глядел, как негры ловят макрель. «Саш, я придумал, но ты не смейся, ладно?» «Говори. У меня в голове только одна мысль — про водолазный колокол. Посмотри туда». Вова показал на одного из водолазов, который, напрягая мышцы, тащил здоровую рыбину. «Заведем проводник. Что с этим проводником сделаем? Кольцевой трос с драгой через носовой люк спускаем, через кормовой поднимаем. За неделю управимся. Мопти, ты носовой люк открыть сможешь? Сейчас открыть надо». «Нет, время есть. Надо поймать акулу метра на полтора и посадить ее в железную корзину. Такой корзины нет. Посади в драгу для сбора слитков. Неожиданная идея пришлась водолазам по душе. Поймали несколько акул. Долго спорили, какую из них выбрать на роль ныряльщика. Сама операция прошла на удивление гладко. Акули через жабры завели проводник, после чего опустили в трюм, где открыли дверцу железной клетки. Словно понимая свою задачу, рыбина шустро выскочила через второй люк и устремилась к поверхности моря. Здесь ее тормознули, обрезали и подняли наверх проводник. С его помощью завели кольцевой трос. Дальше пошла неспешная рутинная работа. Грузовые стрелы поочередно опускали и поднимали драгу. Висящие на 10-метровой отметке водолазы контролировали рабочий процесс. Галеон всплыл после выгрузки 270 тонн серебра. Бэби только довольно крякнул, когда увидел во дворе «монетного цеха» в кавычках новую гору серебра. Когда привели поднятый топляк в Нассау, портовый инспектор сходу сообщил, что «золотой флот» в кавычках вошел в Карибское море и направился в Гавану. Значит, через 1.5-2 месяца он выйдет из Пуэрто-Плато на Севилью. Надо спешить. Капитан Дон Хуто Циснерос напросился в десантную операцию. Возражений не было. Для сопровождения трансатлантических кораблей уже нашли капитанов из Амстердама. Непыльная работа с возможностью подзаработать в перерывах между конвоями привлекла двух опытных 60-летних капитанов. Захотел в набег и капитан Эрлих ван Дейк. Его просьбу выполнили с уважительным согласием. Рано или поздно наступит тот день, когда братья покинут Нассау. Глупо бросать на произвол судьбы раскрученное дело. Капитан Эрлих ван Дейк, безусловно, являлся наилучшей кандидатурой для управления всем флотом. Другого такого опытного и отважного капитана им не найти. Перед озером Маракайбо обе шхуны ушли вперед. Заметив пиратов, патрульные галеоны пошли на перехват, не ожидая встретить достойного противника. Расправа получилась быстрой. Саша на Балтийском ветре подрезал нос ближайшему кораблю и выверенным залпом снес 2 мачты. Попытка галеона повернуть и ответить ядерным в кавычках ударом закончилась провалом. Быстрая и маневренная шхуна ловко ушла из зоны поражения. Одновременно Вова на северном ветре выполнил успешную атаку на второй галеон. Он повернул под кромку испанца, вынуждая противника заворачивать для бортового залпа. В это время первый корабль лишился части мачт. Испанский капитан прекратил боевое маневрирование с Вовой и поспешил на помощь своему товарищу. Северный ветер без промедления пристроился в кильватер. Залп из носовых пушек разнес в щепки руль и транец галеона. Испанцы не признали своего поражения. Экипажи приготовились сражаться дальше. Саша подвел шхуну к корме ближайшего корабля и спросил: «Нам продолжать обстрел картечью или вы спустите флаг?» Капитаны приняли единственное верное решение. Бой с галеонами предусматривался изначально, поэтому на одном из транспортных кораблей везли запасные мачты, рангоут и такелаж. Захваченные галеоны поставили на якорь. Закипели восстановительные работы. Вова и Саша на своих шхунах возглавили отряд десантных кораблей, составив ударную группу по захвату порта. В Маракайбо их ожидал неприятный сюрприз. Еще один военный галеон, который зашел туда для отдыха экипажа. Испанский капитан нашел единственно верный способ противостоять прорыву пиратской эскадры. Он поставил свой корабль на якорь поперек фарватера, перекрыв путь к причалам и угрожая утопить врага залпом своих пушек. Шхуны, в свою очередь, преградили выход из гавани, а братья поприветствовали друг друга с показной серьезностью. Они предвидели подобный вариант развития событий. Конечно же, никто не ожидал трех галеонов, но полагали возможным увидеть в порту оба патрульных корабля. Десант высадился на берег озера с обеих сторон от подхода к причалам. Первая волна морской пехоты побежала перекрывать выходы из города. Вторая волна десанта вошла в город, где столкнулась с испанскими солдатами. Несмотря на явно численное превосходство пиратов, гарнизон собрался оказать сопротивление. Братья с нескрываемым интересом следили за развитием событий через подзорные трубы. Они никогда не видели классические действия пехоты. Защитники города построились на центральной площади перед красивой церковью. Две идеальные шеренги солдат поставили перед собой алебарды, затем положили на них свои ружья. Подобные действия близнецы видели не раз на учениях собственных солдат. Пехотные ружья намного больше, их не удержать в руках, как короткоствольное оружие моряков. Действия пиратов разочаровали испанцев, никто не собирался их атаковать. Напротив, враги разошлись по другим улицам, откуда вскоре начали доноситься вопли несчастных горожан. Пока командир гарнизона обсуждал ответные меры, начали открываться окна окружающих площадь домов. Пираты прошли через внутренние дворики и сейчас нахально кривлялись на глазах испанцев. Прозвучали команды офицеров. Солдаты построились в походную колонну. Действия гарнизона вызывали уважение. Жаль, что генерал Детер все равно не даст им уйти. Выходы из города уже перекрыты, причем заслоны предусмотрительно усилены пушками.